Соглашений с ним не приемлю. Нигде, никогда, никак. Дождь падает с неба на землю, и ты мой классовый враг. Бертольд Брехт. Песня о классовом враге. Почтенная публика, в наши дны беззаботны лишь дураки одни. Но и умным не грех посмеяться подчас, потому мы комедию играем для вас. А уж смех наш пусть зритель будет утешен, не на весах аптекарских взвешен. Мы отвалим его, как картофель, тоннами, чтоб вы не сидели сонными. А иногда, признаемся в том, нам придется орудовать и топором. Итак, дорогие друзья, теперь вам будет показан допотопный зверь. Или помещик, аграрий, из семейства прожорливых и бесполезных тварей. В местах, где поныне водится он, хозяйству сельскому крайний урон. Вы в этом легко убедитесь сами. Сейчас он появится перед вами в одной небольшой, но хорошей стране. Вот этот край, он вам не знаком. Звенят бидоны с парным молоком. По березовым рощам тянется стадо за стадом. Белая ночь над задумчивым спит водопадом. Деревни розовые тихи, кукарекают ранние петухи. По утрам над крышами сизый кружится дым. Я надеюсь, мы все это отобразим, чтобы не быть перед вами в долгу в нашей пьесе про господина Пунтилу и его слугу. Господин Пунтила находит настоящего человека. Три ночи Пунтила кутил, был очень пьян и весел. Слуга, когда он уходил, поклона не отвесил. Эй, кельнер, так себя ведут в отеле-то Вастгус. Ах, сударь, я замучен тут, на ногах я едва держусь. Отдельный кабинет в ресторане гостиницы Тавастгус. За стеной играет радиола. Помещик Пунтила и судья сидят перед батареей бутылок. Судья мертвецки пьян. Зачем, голубка, судишься со мной на самом деле? Это поет Пунтила. Ведь мы с тобою никогда не спорили в постели. А это судья упал со стула. Эй, кельнер! Сколько мы здесь находимся? Уже 2 дня, господин Пунтила. Ну вот видишь, Фридрих, 2 денька всего, и ты готов. Я только-только собирался распить с тобой бутылочку и высказать свое мнение о нашем парламенте, да и о самом себе. Ведь я один как перст. Ну, ленивого работника вздумает только прохлаждаться на моем поле, так как ты прохлаждаешься за столом. Я бы прогнал два счета и сказал бы ему: я научу тебя, собака, выполнять свой долг. Ну почему? Почему, Фредерик, ты не подумаешь, какая ответственность лежит на образованных людях? Ну вот таких, как ты. Ведь мы должны подавать пример выдержки. Ведь мы за всех в ответе. Ну возьми себя в руки. Ну посиди со мной. Ну давай поговорим. Неужели у тебя не хватит на это силёнок? А, Кельнер, ты уже здесь? Какой сегодня день? Суббота, господин Пунтила. Ну, странно. По-моему, сегодня должна быть пятница. Извините, но сегодня суббота. Ну, не смей возражать. Слушай меня внимательно. Слушай, мне нужна еще бутылка водки и пятница. Тащи сюда водку и пятницу, понял? Так точно, господин Пунтила. Официант убегает выполнять заказ. Ну, вставай, Нюня. Ну, не дело бросать мне одного. Пунтило встал и прошелся по кабинету. И вдруг заметил Матти, своего шофера, который уже некоторое время стоит в дверях. Кто ты есть? Ваш шофер, господин Пунтило. Кто, повтори. Ваш шофер. А, это каждый может так сказать. А я тебя что-то не узнаю. Очень может быть. Возможно, вы так и не успели разглядеть меня как следует. Я служу у вас всего 5 недель. А откуда ты сейчас взялся? С улицы. Я жду вас в машине уже 2 суток. В какой еще там машине? В вашей. Студебеккере. Очень странно. А как ты можешь доказать это? Так вот, да будет вам известно, что я не собираюсь больше ждать на улице. Баста! Я сыт по горло. Так не обращаются с людьми. Что значит с людьми? Разве ты человек? Ты ведь только что сам сказал, что ты шофер. Ага, вот. Вот я тебе и поймал. Верно, поймал. Признавайся. Вот придется вам доказать, господин Пунтило, что я человек. Не позволю я, чтобы со мной обращались, как со скотиной. Я не буду больше ждать на улице, пока вы соизволите выйти отсюда. Значит, ты утверждаешь, что твоему терпению конец? Да. Давайте расчет. Уплатите мне 175 марок, а свидетельство я получу сам в имении. Стой. Твой голос мне знаком. Пунтило долго ходит вокруг Матти и рассматривает его, словно это какой-то диковинный зверь. Какой знакомый голос, какой знакомый. Он действительно звучит совсем по-человечески. Садись-ка, выпей рюмку. Мы должны узнать друг друга поближе. Входит официант. Пожалуйста, вот водка, господин Пунтило. И пятницу я вам тоже обеспечил. Правильно. Вот, это мой друг. Это ваш шофер, господин Пунтило. Значит, ты действительно шофер? Да, я всегда говорю, что в дороге можно встретить интереснейших людей. Наливай. Кельнер, уходи, Кельнер, уходи. Любопытно, что это вам опять взбрело в голову. Не знаю, стоит ли мне пить с вами. Я вижу, ты недоверчивый человек. Я понимаю. Не следует выпивать с незнакомыми. А почему? Да потому, что если ненароком уснешь, могут обчистить. Но она меня ты не бойся. Я Пунтила из Ламми, парень честный. У меня 90 коров. Самой, брат, можешь пить спокойно. Прекрасно. А я Матти Альтонен. Очень рад познакомиться с вами. Я тоже рад. У меня, знаешь, сердце доброе. Как-то я поднял на дороге жука, чтобы не раздавить его, и унес в лес. По-моему, это чересчур добрый. Я позволил ему вскарабкаться на прутик. Мне кажется, у тебя тоже доброе сердце. И ты знаешь, я не выношу, когда люди пишут «я» с большой буквы. Их надо за это наказывать плетьми. Ай, ну неужели я вправду заставил тебя ждать 2 дня на улице? Это нехорошо с моей стороны. Прошу тебя, Матти, если я поступлю так еще раз, возьми гаечный ключ и стукни меня разок по башке. Ведь ты мне друг, Матти. Нет. Благодарю тебя. Я ждал, что ты так ответишь. Матти, погляди мне в глаза. Что ты там видишь? Ну, если сказать правду, то я вижу вот что. Передо мной толстый чурбан, да, и к тому же в стельку пьяный. Теперь ты поймешь, как обманчива внешность. Я, Матти, не такой. Я просто больной человек. Очень больной. Ты меня обрадовал, Матти. Это не всякий сразу заметит. Посмотришь на меня и никак не догадаешься. А я ведь припадочный. Неужели? Да-да-да, тут уж друг не до смеха. Самый меньший раз в 3 месяца на меня находит. Проснешься вдруг совершенно трезвый. Ни в одном глазу, а? Что ты на это скажешь? А что... Припадки трезвости случаются с вами регулярно? Регулярно. Это происходит обычно так. Я абсолютно нормален. Но одним словом, вот такой, как сейчас. То есть полностью владею всеми своими чувствами. Ясной памятью и ясным рассудком. Но затем на меня находит. Начинается обычно с того, что у меня... пошаливает зрение. Вместо 2 вилок я вижу 1. Ну, значит, вы наполовину слепнете. Да. Все на свете я вижу только наполовину. А бывает еще хуже. Я становлюсь настоящим скотом. У меня перестают действовать сдерживающие центры. Я тогда совершенно вменяемый человек. А тебе известно, голубчик, что значит быть вменяемым? Вменяемый человек на все способен. Он, например, перестает заботиться о благе своего собственного ребенка. Он не понимает, что такое дружба. Он готов перешагнуть через свой собственный труп. И все это только потому, что он вменяем, как выражается судейский. А почему же вы не боретесь со своими припадками? Как не борюсь? Борюсь, насколько в силах человеческих. Бороться больше, чем я, никто не сможет. Вот мое единственное лекарство. и я его проглатываю, не моргнув глазом. Если я вообще могу чем-нибудь похвастать, так только тем, что борюсь против трезвости, как настоящий мужчина. А что толк, что толк? Припадки все равно повторяются. Ты же сам видел, как грубо я с тобой обошелся. А ведь ты замечательный парень. Ешь, ешь, ешь. Я бы хотел знать, какой счастливый случай свел меня с тобой. Как ты попал ко мне? Меня уволил прежний хозяин. Хотя, правда, ни в чем не провинился. А, но все-таки за что? Мне являлись привидения. Ай-яй-яй-яй-яй. Угу. Настоящие? Да. Это было в имении господина Папмана. Ну-ну-ну-ну. Ну, если вы вправду хотите знать, в чем дело, я расскажу. Привидения появлялись потому, что хозяева кормили работников черт знает чем. Ага. Да, ну а я-то лично совершенно не переношу дрянной пищи. Ага. Я уж начал было подумывать, не уволиться ли мне. Но в то время не подвертывалась другой работы. И вот я стал рассказывать на кухне всякие мрачные истории. И что же вы думаете? Скоро судомойкам померещилось, что по вечерам на заборе торчат детские головки. Девушки сразу же уволились. А горничная, как только услышала, что часов в 11 вечера у бани прохаживается черный человек, держа свою голову под мышкой, и просит у меня огня, чтобы зажечь труп, сразу же потребовала расчета. Ну, а господин Папман поднял крик. Он клялся, что привидение у него сроду не водилось. Уверял, что прислуга разбежалась из-за меня. Но я ему сказал, что он жестоко ошибается, потому что я собственными глазами видел, как из окна комнаты, где живет скотница, вылезал белый призрак и поднимался в комнату господина Папмана. Так было две ночи подряд. И это случилось, между прочим, как раз тогда, когда моя хозяйка, госпожа Папман, находилась в родильном доме. В родильном доме? Понятно, понятно. Ты потерял место из-за того, что хозяева экономили на еде для прислуги. А я тебя не осуждаю за то, что ты любишь покушать. С Пунтилой всегда можно договориться. Зачем, голубка, судишься со мной на самом деле? Ведь мы с тобою никогда не спорили в постели. Ах, с какой радостью валил бы Пунтила вместе с вами деревья, убирал бы камни с полей, водил бы трактор. Но разве мне позволит такое, разве позволит? На меня прямо-таки надели ярмо. Это ярмо стерло мне оба мои подбородка. Ах, папа пашет, но ведь это неприлично. Папа щиплет девушек, неприлично. Папа пьет кофе с работниками, тоже неприлично. Оказывается, все это мне не подобает делать. Но я решил, буду делать. Буду делать, что мне нравится. Пусть это им и не нравится. Я специально еду сейчас в Кургиву. Хочу договориться о помолвке дочки с господином Аташе. Вот когда они поженятся, можно будет позволить себе хотя бы снять за обедом пиджак. Некому будет блюсти мою нравственность. А Клинкманша будет молчать. Я ее быстро-быстро... И баста. А вам всем я дам прибавку. С лесом я не расстанусь. Нет. Его хватит на всех. И на хозяина Пунтилы тоже. Ну и дела. А теперь успокойтесь. Пора разбудить господина старшего судью. А, Фридрич! Осторожно! Осторожно! И то он с перепугу засудит нас лет на сто. Значит, наши разногласия улажены. Да? Нас уже больше не разделяет пропасть. Ну, скажи мне, что нас больше не разделяет пропасть. Ваши слова для меня закон, господин Пунтило. Между нами нет больше разногласий. Мати! Вот теперь, брат, мы должны поговорить о деньгах. О, безусловно. Но говорить о деньгах недостойно. Ну, тогда не будем говорить о деньгах. Опять ты не прав. А почему, спрашиваю я, мы должны быть обязательно достойными? Мы же свободные люди. Нет. Да, мы свободные люди и имеем право делать все, что угодно. А теперь нам угодно стать недостойными. Иначе никак не сколочь приданого для единственной дочери. Надо смотреть правде в лицо. Надо взвесить все обстоятельства спокойно, холодно и, конечно же, выпив как следует. У меня есть две возможности. Либо продать лес, либо продать самого себя. Что ты мне посоветуешь? Я бы скорее предпочел продать лес, чем самого себя. А в таком случае ты не понимаешь, что значит продать лес. Для меня лес – это не просто 10 тысяч сажень дров. Зеленый лес приносит человеку радость. Значит, ты хочешь продать человеческую радость? Стыдись, брат. Ну, тогда продавайте себя. И ты, Брут, ты же в самом деле хочешь, чтобы я продал себя. А кому это вы продадите себя? Госпожа Клинкман. Это которая же? Тетке Аташе? Ну, да. Из Кургена. А? Мы ведь туда едем. Она ко мне неравнодушна. Ой, и вы хотите продать ей себя? Вот ужас. Никакого ужаса. Впрочем, ведь я потеряю свободу, брат. Все же придется пожертвовать собой. Стоит ли дорожить? Правильно. Судья просыпается. Он ищет звонок. Но звонка нет, и он трясет рукой, словно держит колокольчик. Соблюдайте тишину в зале. Он думает, что находится в зале суда. А почему? Да потому что он привык спать в суде. Мати, ты замечательный парень. На, возьми-ка мой бумажник. Заплати за водку и положи его к себе в карман. А то я его еще потеряю. Поднять его и вынести. Пойдем. Они уходят. Матти взвалил судью на плечо и вынес его. Зачем, голубка, судишься со мной? На самом деле, ведь мы с тобою никогда не спорили. Дочь Пунтилы. Раз дочь помещика взяла большой роман из шкафа, и из романа поняла, что выйдет лишь за графа. Но, увидав шофера, дочь спустилась с высоты. И я пошутить с тобой не прочь. Говорят, что мужчина ты. Холл в поместье Кургела. Около 3 часов ночи. Ева Пунтила в ожидании отца ест шоколад. Наверху на лестнице появляется совершенно сонный атташе Айно Зилака. Можно себе представить, как расстроена госпожа Клинкман. Тетя никогда серьезно не расстраивается. Я еще раз звонил и справлялся о них. Через деревню проехала какая-то машина. В ней горланили 2 мужчин. Это они. Ах, одно хорошо, моего отца ни с кем не спутаешь. Да, но ведь здесь он не у себя в Пунтиле. Я только опасаюсь скандала. В арифметике я, конечно, не силен. Даже не знаю, сколько литров молока продает такое поместье, как ваше. Молока я вообще не пью. Но зато у меня особый нюх на скандалы. Когда атташе французского посольства в Лондоне выпил подряд 8 рюмок коньяку и, обращаясь через весь стол, герцогиня фон Катрампль крикнул ей, что она шлюха, я немедленно сказал: быть скандалу. Я оказался прав. По-моему, это они. Я немного устал, Ева, позволь мне удалиться. Прямо в холл въезжает машина. Осторожно! Приехали! В машине Пунтила судья за рулем Матти. Ну вот и прибыли. Не надо поднимать шума. Никого не буди. Никого не буди, не буди. Мы разопьем бутылочку. В своей компании ляжем спать, спать, спать, спать. Ну, а как ты счастлива? Мы ждем вас уже 3 дня. А, нас задержали у дороги. Задержали. Но мы довезли все в целости и сохранности. Возьми чемодан, мать. Надеюсь, там все в порядке, все в порядке. Ничего не разбилось. А то мы умрем от жажды. Мы очень торопились, очень торопились. Я все время помню о том, что ты нас ждешь. Тебя можно поздравить, Ева? Папа, ты невыносим. Целую неделю я торчу в чужом доме, в обществе атташе и его тетки, и читаю старый роман. Я умираю от скуки. Ты поссорилась с атташе? Я право не знаю. С ним, по-моему, даже и поссориться невозможно. Слушай, Пунтила, на мой взгляд, Ева совсем не в восторге от своего жениха. Она уверяет, что с ним нельзя даже поссориться. У меня однажды служилось бракоразводное дело. Жена подала жалобу на мужа. Она никак не могла вывести его из себя. А бедняжка так старалась. Она даже кидала в него настольную лампу. Эта женщина чувствовала себя совершенно заброшенной. Ева, ты действительно чувствуешь себя счастливой? Впрочем, это и понятно. Если хочешь знать мое мнение, не выходи замуж за атташе. Разве ты мужчина? Выходи лучше замуж за Матти. А с ним никогда не соскучишься. Вот ты, папа, невозможен. Ведь я ничего такого не сказала. Я сказала только, что сомневаюсь, не будет ли мне скучно с атташе. Матти, отнесите чемодан наверх. Стой. Сначала вынь бутылку. Или лучше уже сразу 2. Слушаюсь. А только за бутылкой вина можно выяснить, подходит ли мне атташе. Папа. Ну, надеюсь, ты уже обручилась с ним? Нет, мы не говорили о таких вещах. Не открывайте чемодан, Матти. Что? Так вы еще не обручились? За 3 дня-то? Нет. А что вы тогда, чем вы тогда занимались? Нет, такой человек меня совершенно не устраивает. Я могу обручиться за 3 минуты. Давай его сюда и позови кого-нибудь из прислуги. Я ему покажу, как можно в 1 секунду обручиться с первой же кухаркой. А ты, Мати, вынь бургундское. Или еще лучше льет. Нет, нет, нет, нет, хватит с тебя. Матти, отнесите чемодан в мою комнату. От лестницы 2 направо. Слушай. Матти берет чемодан и хочет его унести. Ну, постой, постой, постой. Ну, с твоей стороны это нехорошо, Ева. Успокойся. Ну, разреши нам, ну, будь человек. Успокойся. Госпожа Клинкман уже и так взбешена из-за того, что ты прибыл на 3 дня позже. Сейчас я к ней зайду и все уважу. Я-то знаю, чего ей надо. А ты, Ева, в этом ничего не смыслишь. Я смыслю вполне достаточно. Не выводи меня из себя, папа. А то я сама понесу чемодан наверх. Смотри, чтобы я нечаянно не уронила его на лестнице. Несите. Слушай. Матти уносит чемодан. Ева идет за ним. А, так вот, значит, как дочь обращается со своим собственным отцом. Пунтило резко повернулся и сел в машину. Фридрих, садись! Что ты еще выдумал, Йоганнес? Я уезжаю отсюда. Мне здесь не нравится. Куда? Зачем? И ты еще спрашиваешь. Родная дочь не дает мне выпить. А что же мне еще остается делать, как не уехать среди ночи? Образумься, Пунтила. А, и ты меня покинул. На лестнице появилась Ева. Папа, сейчас же выходи из машины. Помолчи, Ева. Выходи сейчас же. Надо почитать отца с матерью. Нечего сказать, хороший дом. У гостей в этом доме могут все кишки просохнуть. Выпить не дают. Можешь передать Клинкманше, что она мне не нужна. Можешь передать ей, что она для меня тьфу. Глупая старая дева, у которой в голове не все дома. Ну, а теперь я отчаливаю. Дорогу Пунтиле! Пусть дрожит земля от страха, и все повороты выпрямляются. Машина дала задний ход и выехала из холла. Опа, куда ты? Остановись сейчас же, остановись! Сверху сбегает Матти. Матти, задержите его, задержите! Господин Пунтиле! Куда? Папа! Поздно. Он чересчур прыткий. Судья ушел к себе спать. Ева и Матти остались одни. Теперь мы можем спокойно ждать его. А когда он вернется, надо следить за тем, чтобы он не пил с прислугой. Зная слабости отца, кое-кто пытается злоупотреблять ими. Он чересчур добр. Да, к счастью, он частенько напивается до чертиков и действительно становится добр. Тогда он даже своих чертиков готов приголубить. Вот как он добр. Так не говорят о хозяине, мне это не нравится. Ева включила радио. Я хочу, например, чтобы вы не поняли буквально его слов об атташе. Болтать об этом во всяком случае не следует. Ведь он сказал это просто в шутку. А о чем болтать? о том, что атташе не мужчина. А кто знает, что такое мужчина? На этот счет существуют разные мнения. Вот когда-то я служил на пивоваренном заводе. У хозяйки была дочь. Однажды зовет меня эта барышня в купальню и велит принести купальный халат. Она, видите ли, очень стыдливая. Принесите мне халат, говорит она, стоя совсем нагишом. А то мужчины пялят на меня глаза, когда я вхожу в воду. Не понимаю, что вы хотите этим сказать? Ровным счетом ничего. Я говорю просто так, чтобы скоротать время и развлечь вас. Да, когда я беседую с хозяевами, никогда не выражаю своих мнений и взглядов. Мне давно известно, хозяева терпеть не могут, если у слуг есть какие-то мнения или взгляды. В дипломатических кругах с атташе очень считаются. Наверное. Среди молодых дипломатов он один из самых умных. Понятно. И то, что я говорила раньше в вашем присутствии об атташе, означает лишь одно. Мне было не так весело с ним, как предполагал отец. Но какое вообще имеет значение, интересен ли мужчина как собеседник? Да, конечно. Вот я знал одного господина. Он был на редкость неинтересным собеседником. И все же сумел нажить миллион на маргарине и сале. Наша помолвка – дело решенное. Мы знакомы с детства. А мне хотелось бы лишь подчеркнуть, что атташе в высшей степени интеллигентный и достойный человек. О нем нельзя судить по его внешнему виду. И он никогда не будет вульгарен или излишне фамильярен. Свои мужские качества он тоже не выставляет на показ. Я о нем очень высокого мнения. Но вас, кажется, клонит ко сну? А? А, нет, продолжайте говорить. Я закрываю глаза, чтобы лучше сосредоточиться. Скандал в имении Пунтилы. Стоит там баня над прудом, на самом берегу. С господской дочерью вдвоем заметили слугу. Сказал отец: «За атташе я выдать дочь хочу. Ему все будет по душе, я долги за него плачу». Двор в имении Пунтилы. Баня, дворовые постройки. Повариха Лайна и горничная Фина хлопочут по хозяйству. Входит Пунтила. Он по обыкновению пьян. С ним Матти и несколько лесорубов, которых он привез с ярмарки. Добро пожаловать! С возвращением вас в Пунтилу! Фрейлин Ева, господин атташе и господин старший судья уже прибыли. Они завтракают. Здравствуйте, господин Пунтила. Эти ребята останутся здесь. Я пошлю их рубить лес. А я думала, что вы продаете лес. Что, я? Да. Ни за что на свете не продам. Матьки, приданные моей дочери, она сама, верно? А лесорубов я привез сюда, потому что не выношу нанимать работников на ярмарке. Если мне надо купить лошадь или корову, я преспокойно отправляюсь на рынок. Но ведь вы-то люди. Разве можно покупать вас на ярмарке? Куда это годится, верно? Конечно. Простите, господин Пунтил, но вы не правы. Им требуется работа. А вам требуются рабочие. Вот потому-то вы и заключаете между собой сделку. А где бы то ни происходило, на ярмарке или в церкви, один черт. Пунтила подходит к изможденному лесорубу. А он не так уж и плох, не так плох. Мне нравятся его глаза. Я не хочу вам перечить, господин Пунтила, но он для вас не годится. Ему будет не под силу в имении. Вот еще новость. Чего ты взял, что мне будет не под силу? Летом здесь работают по 11,5 часов, понял? Я хочу, чтобы вы потом не раскаивались, господин Пунтило. Его все равно придется прогнать, он не выдержит. Я пошел в баню. Пусть Фина принесет кофе. Как выкупаюсь, договоримся об условиях. Подождите меня здесь. Пунтило ушел в баню. Один из лесорубов обращается к Матти. Как живется в Пунтиле нашему брату? Так себе. Молока дают 4 литра. Молоко хорошее. Картошку они, по-моему, тоже дают. А помещение тесное. А школа далеко. У меня ребенок. Час с четвертью ходу. В хорошую погоду это пустяк. А как хозяин? Любит залезать в душу. Ну, впрочем, тебе-то на это наплевать. Ты ведь будешь в лесу, а я должен сидеть с ним рядом в машине. Моргнуть не успеешь, а он уже трезвый. Нет, придется все-таки удирать от него. Лесорубы ждут. Матти подходит к окну бани и стучит в него. Господин Пунтило, а нельзя ли поскорее решить, кого вы наймете? Иначе люди опоздают вернуться на ярмарку. В таком деле спешить нельзя. Что это, бездушный чурбан? Ведь это непростая покупка, я же людей нанимаю. Мое имение должно стать для них родным домом. Даю слово. А вы знаете, что такое слово Таласманского поместья? Гора может обрушиться, хотя это маловероятно, но слово тамасанского хозяина нерушимо, это все знают. Пунтило выглянул из бани, он уже разделся, обращается к Матти и изможденному лесорубу. Входите, входите сюда, вы мне нужны, окатите меня водой, входите, и ты входи сюда, входи. Матти и изможденный лесоруб входят в баню. Хватит одной шайки. Я терпеть не могу воду. Еще парочка ведер вам не повредит. Потом вы должны выпить кофе, и только тогда сможете выйти к ребятам и сговориться с ними. Я и так могу к ним выйти. Ну, хватит, ты нарочно мучаешь меня. Мне тоже кажется, что этого достаточно. Господин Пунтило не выносит воду. Это сразу видно. Вот-вот. Послушай, Матти, что говорит человек, который ко мне расположен. Хватит. Входит Фина. А, вот и ты, моя золотка, принесла кофе. Кофе крепкий. А, к нему не мешало бы, пожалуй, рюмочку ликера. Тогда и кофе ни к чему. Нет, ликера вы не получите. Я знаю, за что ты на меня сердишься. За то, что я заставил людей дожидаться. Ты прав. Пунтило пьет кофе и медленно трезвеет. Но теперь вам лучше, господин Пунтило? Нет, хуже. Матти выливает ему на голову еще ведро воды. Дай еще кофе, Фина. Кофе достаточно крепкий. Не задавай глупых вопросов. Ты же видишь, что я его выпил. Пунтило совсем отрезвел. Посмотрел на Матти и лесоруба. А вы что тут расселись? Довольно бить баклуши. Ты... Почисть ко мне сапоги, да вымой хорошенько машину. Не то она опять будет грязнее навозной кучи. Не возражай! А если я еще раз тебя накрою, когда будешь трепать языком, берегись, получишь волчий билет, запомни. Одевает халат и выходит из бани во двор. Фина, Слушай внимательно, что я скажу. Слушаю. А то потом вы опять перевернете все, как водится. Вот этого я бы взял. Но штаны у него чересчур хороши. Он не очень-то будет гнуть спину. Надо присматриваться, присматриваться, как они одеты. Хорошо. Если у них хорошая одежда, они боятся испачкаться. А если не ходят в рванье, они тоже никуда не годятся. Садовник, например, может ходить в заштопанных штанах, угу. Если они заштопаны на коленях, а не на заднице. С первого взгляда я узнаю, чего кто стоит. Возраст интересует меня меньше всего. Старики могут работать почище молодых. Они боятся потерять место. Меня интересует человек как таковой. На ихнее образование мне наплевать. Подходит к группе ожидающих его лесорубов и тычет пальцем в здорового парня. Ты! Иди со мной. Я дам тебе задаток. Из бани вышел Матти. Ты! Дай-ка мне твою куртку. Слышишь? Давай куртку. Матти отдал ему куртку. Пунтило достает из кармана свой бумажник. Ну, милый, я тебя поймал. Я нашел его в кармане твоей куртки. Так я и полагал. С первого же взгляда я понял, что ты каторжное отродье. Отвечай! Чей это бумажник? Мой? Да, господин Пунтило. Ну, теперь ты пропал. Получишь свои 10 лет тюрьмы. Для этого мне достаточно позвонить в город. Да, господин Пунтило. Но только нет, я не сделаю тебе такого одолжения. Я знаю, ты был бы не прочь валяться на тюремной койке, бездельничать и жрать даром хлеб. А? Это как раз в твоем духе бездельничать. Но я запишу тебе такое в твое свидетельство, что ты рад не будешь. Да, господин Пунтило. Пунтило взбешен. Он направляется к дому. На крыльце стоит Ева с соломенной шляпкой в руках. Она слышала весь разговор. Изможденный лесоруб робко обращается к Пунтиле. Мне идти с вами, господин Пунтило. Ты мне не нужен. Тебе не справиться. Но ведь ярмарка уже закрылась. Надо было об этом думать раньше. Напрасно ты пытался использовать мое хорошее настроение. И вообще я передумал. Мне никто не нужен. Я, наверное, продам лес. Все. Мрачный Пунтило уходит в дом. Все они такие. Привез сюда на машине. А теперь изволь-ка топать обратно 9 километров. Да и без работы остались. Вот как влипнешь, когда доверишься им. Я буду жаловаться. Кому? А, пошли. Лесорубы уходят со двора. Ева подходит к Матти. Почему вы ему ничего не ответили? Ведь все знают, когда отец сильно выпьет, он отдает кому-нибудь свой бумажник, чтобы тот платил. А что толку отвечать-то? Я уже давно заметил, что господа не любят, когда им возражают. Не притворяйтесь. Вы совсем уж не такой тихий и безропотный. Ой, мне сегодня не до шуток. Да, конечно, ведь сегодня ваша помолвка. Какой вы грубый. А ты же очень милый человек. Но отец разрешил мне выбрать, кого я захочу. Вы же сами слышали. Он сказал, что я могу выйти замуж хоть за вас. Но в то же время он уже обещал мою руку атташе. А вы знаете, папа не любит отказываться от своего слова. Ой, лучше всего, если бы атташе сам отказался от помолвки. Ой, ну как ему на это намекнуть? Если намекнуть ему палкой по голове, этого будет мало. Да-да. Надо, пожалуй, намекать дубиной и притом потолще. Хотите этим сказать? Ну, так, по-видимому, намекать придется мне, ведь я грубиян. Не представляю себе, как вы можете помочь мне в таком щепетильном деле. А вот что, если бы я воспользовался любезным предложением господина Пунтилы жениться на вас, который он сделал с пьяна? Допустим, я вам нравлюсь. Но... Ну, собственно, моя грубая сила. Вспомните Тарзана. Атташе застигает нас врасплох и говорит, нет, она меня недостойна. Она связалась с простым шофером. Ну, не могу же я от вас требовать этого. Да, а почему бы и нет? Ха, я знаю, что это просто за службу. Ну, вроде как за мойку машины. Да? Ну, и вообще это 15-минутное дело. Нужно только, чтобы он понял, что между нами что-то есть. Но как это сделать, а? Ну, вот хотя бы так. Ну как? Вот в его присутствии я назову вас по имени. Ага, как? Ева, у тебя расстегнулась блузка на спине. Где? Да, нет, вот. Вы ведь репетируете. Да, но... Нет, это слишком тонко для него. Он не настолько щепетилен. Для этого у него слишком много долгов. Ну, тогда бы я мог полезть в карман за носовым платком и как будто нечаянно вытащить ваш чулок. Вот это уже лучше. Да, но он может сказать, что вы его просто стащили у меня и спрятали в карман, потому что вы меня втайне обожаете. Однако у вас неплохо работает воображение. Вы изобретательны в таких делах. Изо всех сил стараюсь, фрейлин Ева. Прежде чем остановиться на чем-то определенном, надо вообразить себе самые разнообразные случаи. Мало ли, в каких рискованных положениях мы могли бы с вами очутиться. Оставим все это. Ладно, оставим. Что именно? Да все. Ну, если у него действительно так много долгов, его ничем не проймешь. Да, остается только одна возможность. Выйти вдвоем из бани. Из бани? Да, ну а для остального он всегда найдет оправдание. Если я, например, поцелую вас, он скажет, что я нахал, что всему виной ваша красота, перед которой я не мог устоять и так далее. Нет, вас не поймешь. Мне кажется, вы всегда подшучиваете надо мной. И я убеждена, что с вами нельзя будет устроить эту шутку с баней. А? Вы наверняка захотите воспользоваться случаем. Если вы будете так долго размышлять, то у меня, фрейлин Ева, вообще пропадет охота вас компрометировать. Ага, будет гораздо лучше, если вы сделаете это без особой охоты. Хорошо. Я согласна на баню. Я вам доверяю. Вот что, они уже кончают завтракать? Сейчас самый подходящий момент. Идемте в баню. Идите вперед, я захвачу карты. Чему карты? А что нам делать в бане без карт? Матти заходит в дом. Ева медленно идет в баню. Входит повариха Лайна с корзинкой. Доброе утро, фрейлин Пунтила. Доброе утро. Я иду за огурцами. Не пойдете ли вы со мной? Нет. У меня немножко разболелась голова. Я хочу вымыться. Ева входит в баню. Лайна смотрит ей вслед, качая головой. Из дома, покуривая сигары, выходит атташе и Пунтила. Лайна, где моя дочь? Куда она пошла? Она в бане, господин Пунтила. У нее ужасно болит голова, и она решила помыться. Вечно капризен. Первый раз слышу, что вы при головной боли мылись в бане. Лайна уходит. Это оригинально. Знаешь, о чем я сейчас думаю, Пунтила? Меня интересует, почему, например, в Лондоне, на Пикадилли, нет тавасландской бани? Слушай, а меня интересует другое. Приедет в Пунтилу на помолвку твой министр или нет? Он сказал, что будет непременно. Он ко мне очень благоволит. Это все знают в министерстве. Он мне как-то сказал, вас можно послать куда угодно. Вы ничего не разболтаете, потому что политика не ваша сфера. Вы просто созданы для представительства. А у тебя котелок варит, Айна. Будь я проклят, если ты не сделаешь карьеры. Но имей в виду, насчет министра, я говорю всерьез. Я настаиваю на том, чтобы он был на помолвке. Это покажет мне, как ты котируешься. Входит Матти с перекинутым через плечо полотенцем. В руках карты. Он направляется в баню. Вначале Пунтила не видит в этом ничего особенного. Но потом ему приходит в голову, что в бане Ева. Изумленный он глядит вслед Матти. Слушай, Айна, а каковы, собственно, твои отношения с Евой? А у нас хорошие отношения. Правда, она немножко холодна, но такой уж у нее характер. На дипломатическом языке мы называем такие отношения корректными. Пошли. Знаешь, мне хочется нарвать для Евы букет белых роз. Да, да, да. Пожалуй, это будет самое лучшее. Пунтило уходит вместе с атташе. В бане. Ева ждет, входит Матти. Все в порядке. Они видели, как я входил. Ой, хорошо. Только я сомневаюсь, что они вообще заподозрят что-нибудь плохое. Что может случиться среди бела дня? Ошибаетесь. Очень многое может случиться. Да? Во что будем играть? В 66? Ну, все равно. Ой, жарище. Ой, жарко. Сниму-ка я куртку. Ой. Вы тоже можете снять с себя что-нибудь? Вас от этого не убудет? Нет, нет, я... Нет. Снимайте, снимайте. Сыграем по полфенига? Хорошо. Только я не уверена, что вы не говорите пошлостей. Фу, запомните, я не скотница. Ну что, скотница, это не так уж и плохо. Я не вижу в вас должной почтительности. Это мне часто говорили. У меня 66, а что вы скажете? Скажу, что в пансионе в Брюсселе я слышала только вполне приличные разговоры. А при чем здесь приличие или неприличие? Вы говорите не в попад. Вам сдавать. Нет, раньше надо снять карту, чтобы все было как полагается. Во дворе Пунтил и атташе возвращаются. В руках атташе букет роз. Она очень остроумна. Я ей как-то говорю: Ева, ты была бы изумительной, если бы не была так богата. А она мне сразу же, не задумываясь, отвечает: по-моему, быть богатой скорее приятно. Знаешь, Пунтила точно так же ответила мне как-то мадемуазель Ротшильд, когда был представлен ей у барона Ворьена. Она тоже очень остроумна. В бане. Идут. Хихикайте. Ну, хихикайте, им должно казаться, что я вообще хочу, иначе они пройдут мимо. Ой, у вас это не так уж хорошо получается. Во дворе. Мне послышался смех Евы? Не может быть. Это кто-то другой. Прислушайся. В бане шофер. Нет, лучше отнести букет в дом. В бане. Сопротивляйтесь хоть немножко. Нет, нет, не надо. Нет, надо. Нет, нет. А знаешь, Пунтила, мне кажется, что это все-таки ее голос. Ну-ну, попрошу тебя без намеков. Теперь надо на ты. Ну, хватит сопротивляться. Нет, нет, нет, нет, не надо, не надо. Ну, что еще говорить? Говорите, что я не должен этого делать. Ну, входите же в роль, будьте страстны. Не делай этого. Ева! Дальше, валяйте дальше. Изображайте безумную страсть. Если он войдет, нам придется перейти к действиям. Нет, тут уж ничего не попишешь. Нет, это невозможно, это невозможно. Ну, тогда выходите, только вид пусть у вас будет, как у мокрой курицы. Ева! Матти осторожно приводит в беспорядок ее прическу. Ева быстро расстегивает пуговицу на блузке и выходит из бани. Ты звал меня, папа? Я хотела было переодеться, чтобы пойти поплавать. Да ты соображаешь, что делаешь? Почему ты торчишь в бане? Думаешь, у нас ушей нет? Не горячись, Пунтила. Почему Еве нельзя быть в бане? Из бани выходит Матти и становится позади Евы. А что ты слышал, папа? Ведь ничего не произошло. Да, и это называется «ничего не произошло»? Нет. Может быть, ты оглянешься? Оглянусь. А, ну и что? Господин Пунтила, мы с фрейлин Евой всего-навсего играли в 66. Да. Ну, а вот карты, если вы мне не верите, это просто недоразумение. Молчи! Ты уволен! Ева, что о тебе подумает Айна? Знаешь, Пунтила, если они действительно играли в 66, то в этом нет ничего предосудительного. Однажды принцесса Бибеско, играя в баккара, так разволновалась, что порвала на себе жемчужное ожерелье. Я принес тебе белые розы, Ева. Пунтила, пойдем сыграем в бильярд. Ну, с тобой, Ева, я еще поговорю. А ты, негодяй, не смей приближаться к ней за версту. На дочь своего благодетеля ты должен смотреть, как на существо высшего порядка. Пунтила, оставь меня, Айно. Ты думаешь, я могу потворствовать таким вещам? Ты, негодяй, повтори, что ты должен делать? Я должен смотреть на дочь своего благодетеля, как на существо высшего порядка. Ну, смотри на нее с разинутым ртом и удивляйся. Смотри, удивляюсь, господин Пунтин. Да что с тобой говорить? Сгореть со стыда, провалиться сквозь землю должен ты, когда перед тобой такая невинность. Понял? Понял. Сгореть со стыда, провалиться сквозь землю должен я, когда передо мной такая невинность. Пунтила, пойдем, Пунтила, Пунтила. Атташе уводит Пунтилу в дом. Ах, не вышло. Да, у него долгов еще больше, чем мы думали. Господин Пунтила и его дочь Ева. Поместье Пунтилы. Воскресное утро. На веранде дома Пунтила бреется. Ева стоит перед ним. Ты выйдешь за Атташе и точка. Иначе я не дам тебе ни пфенига. За твое будущее отвечаю я. За него, раз он не мужчина, и что я могу взять себе в мужья, кого люблю. А мало что я говорю, когда выпью лишнее. И тебе незачем цепляться за каждое слово. Ну, если я тебя еще раз застукаю с шофером, то ты у меня узнаешь, где раки зимой. А что, если бы тебя увидели посторонние, когда ты выходила из бани? Представляешь, какой был бы скандал? А я не допущу скандала. Да-да, твоя свадьба стоит мне 6000 марок. Я делаю все, чтобы выдать тебя замуж за человека из высшего общества. Ой-ой-ой! Ради этого я жертвую лесом. Вот тебе и ой. А знаешь ли ты, что значит для меня лишиться одного из моих лесов? А ты что позволяешь себе? Я кшаюсь со всякой швалью вроде этого шофера. Прислуга должна знать свое место. Иначе она совсем обнаглеет и сядет нам на голову. Ай, бабочка! Да-да, я запрещаю тебе произносить слово «любовь». Выкинь его из головы. Любовь, любовь. Да-да, помолвка назначена. Я уже заколол свинью, и она не оживет. Да-да, не захрюкает снова в хлеву, только потому что ты передумала. Такого одолжения она нам не сделает. Вот-вот. А твою комнату я заколочу. Вот ай-яй-яй! Имей это в виду. Все. Пунтила устраивает помолвку своей дочери с настоящим человеком. Ударил Пунтила о стол, да так, что стол загрохал. Я б лучше дочь к слуге отвел, чем к этой рыбе дохлой. Но слугам честь их дорога. Уйдите, барин, прочь. Я не женюсь, сказал слуга. Не по вкусу мне ваша дочь. Столовая в доме Пунтилы. Сегодня помолвка Таше и Евы. В углу сидит Пунтила и молча пьет водку. Накрыт стол. Пастор, судья и адвокат курят, прихлебывая кофе. Да в наши дни редко встретишь истинно верующего человека. Повсюду царят сомнения и равнодушие. Можно прямо-таки потерять веру в свою паству. Люди принимают дары Божьи как должное и пожирают их без зазрения совести. Мне приходится читать проповеди перед пустыми скамейками. И вот в этом одна из причин того, что вера в народе слабеет и чахнет. Не дальше, как на прошлой неделе, рассказывая у одра умирающего, что ожидает человека в загробной жизни, я услыхала от него: «Как, по-вашему, святой отец, не сгниет ли картофель от дождей?» Поневоле задумаешься, а не идут ли все твои труды коту под хвост? Понимаю вас, понимаю. Прививать этим варварам культуру занятие малоприятное. Хорошо, Пунтили. У него голова не болит. Знай себе, снимает урожай. А вот я с каждым процессом вожусь как с малым ребенком. Пока он вырастет, посидишь. А волнений сколько. Больше всего хлопот с тем процессом, который еще в пеленках. Ну, среди младенцев-то самая большая смертность. Но если ты его уже вывел из младенческого возраста, поставил, так сказать, на ноги. Так? А уж теперь он твой кормилец. Годы ты будешь тянуть его, а он все растет и кормит тебя. Зато сделать его таким нелегкая задача. Нет, собачья жизнь у нас. В комнату входят атташе и пасторша. Вы должны чуточку больше уделять внимание своим гостям. Правда, господин министр танцует сейчас с фройлен Евой, но он уже интересовался вами. Господа! Господа! Господа! Супруга пастора поразила нас сейчас своим остроумием. Господин министр спросил ее, как она относится к джазовой музыке. Ожидая ее ответа, я весь превратился в слух. Я буквально сгорал от любопытства. Легко ли выпутаться из такого щекотливого положения? Но супруга пастора и глазом не моргнув ответила министру: раз под церковный орган танцевать нельзя, то уж пусть танцуют под любую музыку. Министр смеялся до упаду. А что ты скажешь, Пунтила? Ничего не скажу. Не желаю я критиковать своих гостей. Фридерик. Иди сюда. Как тебе нравится эта рожа, Фридрих? О ком ты говоришь? Об Аташе, конечно. Нет, ну скажи мне честно. Будь осторожен, Иоганнес. Пунш весьма крепкий. Будь осторожен. Так и подмывает пуститься в пляс, не правда ли? Ну скажи правду, Фридрих. Как тебе нравится эта рожа? Ведь я ее обменял на свой лес. Никак не могу запомнить слов. Это у меня еще со школы. Но зато я прекрасно чувствую ритм. И все-таки я недавно запомнил одну строчку песни по-английски. We have no bananas. У нас нет бананов. Нет бананов. Я оптимист. Я в свою память продолжаю верить. Гляди на него, Фредерик. и решай. А помните анекдот об одном еврее, который забыл в кафе свое пальто? А? Пессимист сказал, ему наверняка вернут его. А оптимист возразил, нет, не вернут. Хорошо. Ну и как? Вернули ему пальто? По-моему, вы не уловили, в чем соль анекдота. Фридрих, смотри. Нет, вы должны объяснить мне, в чем дело. Не кажется ли вам, что вы перепутали ответ? Да. Наверное, это оптимист сказал, да, пальто ему вернут. Нет, это сказал пессимист. Видите ли, анекдот как раз заключается в том, что еврей был в таком старом пальто, что его лучше было потерять. Ах, да, он был в старом пальто, но об этом вы забыли упомянуть. Никогда в жизни не слыхал такого замечательного анекдота. Нет, пора и мне сказать свое слово. Убирайтесь из моего дома. Да-да, вы убирайтесь. Это я про вас говорю. Не притворяйтесь, будто вы не знаете, кого я имею в виду. Это уж слишком, Пунчик. Господин, будь делом. Господа, вы ничего не слышали. Прошу вас забыть об этом недоразумении. Вы даже не можете себе представить, как уязвимо положение дипломата. Достаточно самого маленького пятнышка, и он скомпрометирован. Как-то в Париже, на Монмартре, теща секретаря одного посольства поколотила зонтиком своего любовника. И что вы думаете, разыгрался невообразимый скандал? Не дать не взять саранча во фраке. Саранча, которая может сожрать целый лес. Мой лес. Конечно. Дело вовсе не в том, что у нее был любовник. Это в порядке вещей. И даже не в том, что она его побила. Это тоже вполне естественно. Но нельзя же было бить его зонтиком. И даже вульгарно. Все дело в нюансах. Он прав, Пунтила. Его честь надо щадить. Ведь он на дипломатической службе. Пунш чересчур крепок, Иоганнес. Нет, ты ничего не хочешь понять, Фредерик. Иоганнес. Дело слишком серьезное. Сама принцесса Бибеско отметила мое чувство юмора. Она сказала леди Оксфорд, что я начинаю смеяться над анекдотом или бомо уже заранее. Это значит, что я схватываю все на лету. Как тебе нравится, Фридрих, у него чувство юмора. Чтобы человек почувствовал себя оскорбленным, нужно услышать свое имя. Если имя не произнесено, оскорбление недействительно. Что делать, Фридрих, что делать? Я забыл его имя, боже, какой ужас. Теперь мне от него уже не избавиться. Впрочем, нет, слава тебе, Господи, я вспомнил. Вспомнил, ведь я видел его подпись на долговом обязательстве. Его зовут Аль-Назилака. Может быть, теперь, наконец, оскорбится и уйдет? Как ты думаешь? Господа, имя названо. Внимание! Теперь каждое последующее слово должно быть взвешено на золотых весах чести. Нет, тут уже я пасую. Немедленно убираться и больше не показывайся в моем доме. Свою дочь я не выдам замуж за саранчу во фраке. Пунтило, ты, кажется, меня оскорбляешь. Ты заявляешь, что хочешь прогнать меня из дома. Да понимаешь ли ты, что тем самым ты переходишь ту хрупкую грань, за которой начинается то, что мы, дипломаты, называем скандалом? Нет, это уж слишком. Хватит дурака валять. Я не хотел скандала. Я просто дал тебе понять, что мне противна твоя рожа. Я сделал это среди своих, но ты не понял, что тебе лучше убраться по добру, по здорову. И теперь ты вынуждаешь меня сказать тебе ясно и отчетливо, Убирайся вон, дерьмо! Пунчела, я могу обидеться. Разрешите откланяться, господа. Быстрее, быстрее выкатывайся. Ты у меня еще попляшешь. Пунчела. Я покажу тебе, как дерзить мне. Пошел вон! Пунчела бежит за атташе. Все, кроме пастырши и судьи, следуют за ним. Какой скандал! Входит Ева. О, деточка, произошла ужасная неприятность. Ну-ну. Соберись силами, будь мужественна. Ну что произошло? Твой отец выпил бутылку пунша. Да. У него вдруг обнаружилась идиосинкразия кальмы. Ага. Он его прогнал. Ну, а что он ему сказал? Ты убита этим, Ева. Да, конечно. Пастор возвращается. Это ужасно. Ну что, как было дальше? Что? Во дворе происходит нечто ужасное. Он бросает в него камнями. Ну и как, попал? Не знаю. Адвокат бросился унимать его. Бог мой, в доме министр. Ну, дядя Фредерик, теперь я почти спокойна. С атташе, кажется, дело кончено. А как хорошо, что мы заполучили министра. Не будь его, эффект был бы не тот. Ева, ах, Ева. Ходят Пунтила и Матти. За ними Лайна и Фина. О, только сейчас я понял, для чего испорчен свет. Чинно вхожу я в гостиную, чтобы выполнить долг благородного человека и признать свою ошибку. Ведь я чуть было не выдал свою единственную дочь за саранчу. Но, слава богу, вовремя одумался. Я объявляю гостям, что моя дочь может быть помолвлена только с настоящим человеком. И такой человек есть, он здесь среди нас. Его зовут Матти Альтонен. Папа! А, он первоклассный шофер и мой друг. Я, как воец, предлагаю осушить бокалы за здоровье молодой счастливой пары. И что вы думаете мне на это ответили? Министр, который всегда считал образованнейшим человеком, посмотрел на меня, как на ядовитую змею, и велел немедленно подать его машину. А остальные, конечно, собезьяничали и тоже навострили лыжи. Ну и нравы. Я чувствовал себя христианским мучеником, которого бросили в клетку ко льву. Но, не беспокойтесь, я не оробел. Я догнал министра у машины, хотя он очень торопился, и успел сказать ему, что он тоже порядочное дерьмо. Надеюсь, я выразил наше общее мнение. Не пойти ли нам, господин Пунтила, на кухню, чтобы там обсудить все наши дела за бутылкой пунша? А зачем идти на кухню? Зачем на кухне? Ведь мы еще не отпраздновали настоящие помолвки. Пока мы праздновали только фальшивую, это не годится. Составим столы, несите угощение, будем пировать. Фина, садись рядом со мной. Он усаживается посреди комнаты, остальные сдвигают столы. Ева и Матти приносят стулья. Ты чего так глядишь на меня, Матти? Что за недовольный вид? Такой вид бывает у моего папаши, когда ему за завтраком подают несвежее яйцо. Прежде ты смотрел на меня, кажется, иначе. Это только кажется. Пастор, садись рядом с судомойкой. И вы, сударыня, сядете рядом с поварихой. Да и ты, Фридрих, усаживайся, посиди хоть раз с порядочными людьми. Позвольте мне сказать пару слов о женихе моей дочери. Матти, я давно уже приглядываюсь к тебе, изучаю твой характер. С тех пор, как ты появился у нас в Пунтиле, мы не знаем, что такое сломанная машина. Но дело не в этом. Я уважаю тебя прежде всего как человека. Господин Пунтило, я прошу вас, убедите свою дочь не выходить за меня замуж. Простой шофер ей не пара. Весьма похвальная мысль. Понимаешь, папа, мы с Матти немножко повздорили. Он не верит, что ты дашь за мной лесопилку. Вот. Неужели ты думаешь, я не дам родной дочери свою лесопилку, паровую мельницу, да еще лес в придачу? Да. Отвечай. Ну, прошу тебя, дорогой Матти, возьми меня в жены. Я хочу, чтобы мой муж был не хуже, чем у других. Ты думаешь, я много о себе воображаю, ничего подобного. Я согласна жить с тобой, даже если нам придется туго. Браво, браво. Я сейчас же беру свой чемоданчик, и мы едем к твоей матери. Отец не возражает. Как раз наоборот, я приветствую. Знаете, фрейлин Ева, я готов сделать любую глупость, но привести вас к моей матери, нет, это слишком. Старуху хватит удар. Ведь у нас на всех одна кушетка. Это верно. Ну и что? Господин пастор, расскажите фрейлин Еве, как живут бедные люди, на чем они спят? Да у них очень убого. Зачем вы мне это говорите? Я и сама скоро все увижу. Да, и спросите мою бедную мать, где вам можно принять ванну. Я вымоюсь в городской бане. На деньги господина Пунтилы? Ох, я вижу, что мысль о лесопилке крепко засела у вас в голове. Но из этого ничего не выйдет, фрейлин Ева. Потому что не дальше, чем завтра утром, господин Пунтило станет опять самим собой. То есть вполне разумным человеком. Нет, нет, нет, не говори о нем. Слышишь, не смей упоминать о том Пунтиле. Он наш враг. Сегодня ночью тот Пунтило захлебнулся в пунше. Этого мерзкого типа больше нет в живых. Теперь перед вами Пунтило, в котором проснулся человек. Пейте, пейте, пейте со мной. Пейте, пейте, и вы тоже станете людьми. Не унывайте, пейте. Уверяю вас, вы не должны ехать к моей матери. Хотите знать почему? Да мне же первому влетит, если я приду в дом такую вот жену. Ах, Матти, зачем ты так говоришь? Я тоже считаю, что ты перебарщиваешь, Матти. Конечно, у Евы есть свои недостатки. Возможно, что она к старости располнеет. При чем здесь полнота? Я говорю, что она не знает жизни. Не знаю. Мне, простому шоферу, нужна совсем другая жена. Я точно того же мнения. А вы не смейтесь, фрейлин Ева. Вам будет не до смеха, если моя мать устроит вам экзамен. А ну, Матти, устрой-ка мне экзамен сейчас. Вообрази, что я твоя жена. О. А? Ну вот скажи, что я должна делать? Вот это я понимаю. Ну? Фина. Принеси-ка бутерброды. Мы будем ужинать, да. А Матти пусть экзаменует, да, Еву. Да? Задай-ка их жару, Матти. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Фина, сиди. У нас с Евой прислуги нет. Нет. И если неожиданно нагрянут гости, то угощать их особенно не придется. Угу. Подашь им то, что обычно подаешь. Угу. Неси селедку, Ева. Мигом слетаю. Не забудь масло. Ева несет блюдо с селедкой. У нас нет масла. Правда? Правда. Это я знаю. Вот она, селедка. Здравствуй, старая знакомая. Сколько раз в неделю, фрейлин Ева, вы намерены есть селедку? 3 раза, Матти. Если это будет необходимо, конечно. Ну нет, вам придется ее есть гораздо чаще. Да? Это наверняка будет необходимо. Да, вы еще многого не знаете, фрейлин Ева. Моя мать, как и Лайна, когда-то была кухаркой у помещика. Она давала слугам селедку 5 раз в неделю. А ты, Лайна, все 8. Приветствую тебя, селедка! Разве ты не служишь единственной пище бедняка? Разве твоя соль не разъедает наши желудки? Ты даешь нам силу валить вековые сосны и засевать поля? До сего времени вечный двигатель еще не изобретен, поэтому тебе, селедка, приходится приводить в движение машины, которые называются слугами. Ох, будь проклята, селедка! Если бы тебя не было, мы бы потребовали у господ свинину. Что бы тогда стало с нашими господами? А для меня селедка лакомство. Я ее ем очень редко. Но я против неравенства. Ох, и задал бы я пунть или перцу, если бы батрачил у него. Ну, продолжай свой экзамен. Интересно, что будет дальше. Девушка, которую я приведу к себе в дом, должна многое уметь. Когда я думаю о ней, мне сразу же вспоминаются мои носки. Можешь заштопать носок? Как? Могу. Ева убегает. Вы требуете слишком многого. Когда речь шла о селедке, я молчал. Но если бы Джульетта могла предположить, что ей придется штопать носки Ромео, ее любовь не выдержала бы подобного испытания. Жены бедняков штопают носки не столько из-за любви, сколько из экономии. Не думаю, чтобы девушки из хорошей семьи, получившие воспитание за границей, были бы подготовлены к этому. Ева возвращается с иголкой и нитками и берется зашивать носок Матти. Так. Ну. Ну. Да, многовато ей придется наверстывать. Ее плохо воспитали. Фрейлин Ева, я понимаю, вам просто не повезло с родителями. Я могу показать Фрейлин Еве, как это делает. Не волнуйся, Ева, не волнуйся. Вот. Голова у тебя работает неплохо. Ну, значит, ты справишься. Ева нерешительно подает Матти заштопанный носок. Подняв его кверху, он рассматривает работу Евы с кислой улыбкой. Да. Носок безнадежно испорчен. Ой, его ведь надо было штопать на грибе. А без гриба и у меня не вышло бы лучше. Почему же ты не взяла гриб? Необразованность, господин Пунтер. А я не понимаю, что здесь смешного, господин судья. Носок испорчен. Вы же хотите стать женой шофера, фрейлин Ева. Да. А для жены шофера испорченный носок – целая трагедия. Ну, я предоставлю вам еще одну возможность показать себя. Да, признаюсь, носком у меня не вышло. Вообразите, что я служу шофером в имении. Ага. А вы берете у хозяев стирку бельем, а зимой еще топите у них печи. Ну вот, настал вечер. Я возвращаюсь домой. Как вы меня встретите? Ага, ну, так. Ах, Матти, это выйдет у меня гораздо лучше. Ну, приходи домой, приходи. Матти удаляется на несколько шагов и делает вид, что входит в комнату. Матти! Подбегает и целует его. Ну и ошибка. Я прихожу домой усталый. Значит, всякие нежности и прочая чепуха ни к чему. Бедный Матти, ты так устал. Весь день я думала о том, как ты надрываешься. С каким удовольствием я бы помогла тебе. Матти садится за стол. Потом он протягивает Еве ногу в сапоге. Ева пытается снять его. Тяни. Ну, поставь. Мне кажется, нам преподали весьма полезный урок. Теперь вы понимаете, насколько это противоестественно? Нет, ну вы не думайте, что я всегда требую этого. Только сегодня, к примеру, я ужасно намаялся. Потому что я ездил на тракторе, надо же с этим считаться. А что ты сегодня делала? Стирала, Матти. Крупные вещи. Сколько штук пришлось выстирать? 4. И все простыни, все простыни. Фина, объясни ей. Самое меньшее, фрейлин, вам пришлось перестирать 17 штук крупного белья. 17? Да, да еще 2 узла цветного. А воду ты носила из колонки ведрами? Шланг, наверное, испорчен, как у нас в Пунтеле. Крой, крой меня, крой как следует. Я, мать, никудышный человек. Воду я носила ведрами. А когда ты поломала ногти? Во время стирки или когда топила печи? Смажь себе руки жиром. У моей матери к старости руки стали толстые и красные. Ты, наверное, устала. Но мою спецовку тебе все же придется постирать. Завтра мне нужно быть в чистой. Хорошо, Матти. Если ты ее сейчас выстираешь, она еще успеет высохнуть к завтрашнему утру. А тогда вставай хоть в 5:30, успеешь выгладить. Ну, а что ты сделаешь, Ева, если меня разбудят среди ночи, чтобы ехать на станцию встречать гостей? Что? Что я сделаю? Вот сейчас, сейчас я покажу. Ах, так? Теперь вы взяли себе моду подымать мужа среди ночи? И это после того, как он только что вернулся домой? Разве ему не надо отдохнуть хоть часок? Нет, нет, это уж слишком. Не отпущу я мужа ни за что. Спрячу его штаны. Ну, сознайся, Матти, это у нее вышло здорово. Да. Вот еще выдумали будить людей среди ночи. Мало вы мучаете их днем. И так мой муж возвращается домой без сил. А тут еще на тебе еще. К чертям такую службу. Ну, ну, а это у меня выходит лучше. Да, фрейлин Ева, это у вас здорово получилось. Правда, за такие штуки меня выгонят вон. Но моей матери понравилось бы, как вы их разделали. Матти подходит к Еве и одобрительно похлопывает ее пониже спины. Оставьте меня! А что такое? Да как вы осмелились ударить меня по этому месту? Боюсь, девочка, что ты все же не выдержала экзамена. Ну что, что приключилось? Вы на меня обиделись. Мне нельзя было вас шлепнуть. Ой, папа, я боюсь, что у меня ничего не выйдет. Этого следовало ожидать. Еще. Не понимаю, не понимаю, чего ты боишься? Мне теперь тоже кажется, что меня неправильно воспитывали. Лучше я пойду к себе. Ева, немедленно садись на место. Папа, папа, будет лучше, если я уйду. Твое сватовство, к сожалению, не удалось. Ева, мне с тобой больше не о чем говорить. Матти, я предлагаю ей в мужья настоящего человека. Я хочу ее счастливить, но ей, видите ли, образование не позволяет стать твоей женой. Она боится. Нет, я прокляну ее. Я лишаю тебя наследства. Забирай свое барахло и убирайся из дома. Ты думаешь, я не знаю, что ты готова была выйти за атташе только потому, что я тебе так велел? Ты бесхарактерная тряпка. Ты мне больше не дочь. Это невыносимо. Спокойной ночи. Ева уходит. Господин Пунтело, ну что вы делаете? Вы просто не в себе. Отстань от меня! Читай свои проповеди в церкви. Туда все равно никто не ходит. Никому нет охоты тебя слушать. Разрешите откланяться, да-да, господин Пунтело. Пойдемте, пойдемте, господа. Пойдемте. Да-да-да, уходите. Уходите! Бросайте на произвол судьбы убитого горем отца. Не понимаю, откуда у меня такая дочь? Откуда такая дочь? Откуда она такая? Я показал ей настоящего мужчину. Она еще мозг воротит. А? Ну ж ты, Фредерик. Должен был объяснить ей, какую глупость она делает. А вместо этого ты все время молчал, как рыба. Раз так, убирайся! На сегодня, Йоганнес, довольно. Меня, пожалуйста, оставь в покое. Я умываю руки. А это ты делаешь, вот уже 30 лет. Не знаю, как ты ухитрился не размыть свои руки окончательно. Но не забудь только, что ты не всегда был судьей и не всегда умывал руки. Умывал руки. Прежде ты был простым крестьянином, и руки у тебя были крестьянские. Все ушли. Пунтила и Матти остались вдвоем. Разве это люди? Разве это люди? Я их из людей не считаю. Но если разобраться, то они-то как раз и есть люди. У меня был один знакомый доктор. Когда он видел, что крестьянин бьет свою лошадь, то говорил: но вот теперь-то, наконец, он обращается с ней по-человечески. Потому что звери на такое обращение не способны. Да, мудро. Мудро сказано, мудро. Я бы с этим доктором охотно выпил. Ну, налей, налей себе еще полстаканчика, налей. А мне очень понравилось, как ты экзаменовал Матти. Извините меня, господин Пунтило, за то, что я шлепнул вашу дочь. Собственно говоря, это было сверхпрограмма. Я просто хотел подбодрить ее. Но вы заметили, как раз это и позволило обнаружить, что мы не подходим друг к другу. Нет, мне не за что тебя извинять. Матти, у меня больше нет дочери. Ну, не надо, Ну, не будьте так суровы с ней. Господин Пунтило и его слуга Матти влезают на вершину горы Хательма. Утро следующего дня. Библиотека в поместье Пунтилы. Пунтила сидит за столом. Голова его обмотана мокрым полотенцем. Он изучает счета. Рядом с ним стоит Лайна. Она держит миску с водой и второе полотенце. Если Аташе опять будет часами болтать по телефону с городом, я расторгну помолвку. Для меня слишком дорогое удовольствие. Пусть я лишусь леса, ладно. Но он еще залезает ко мне в карман по мелочам. У меня вся кровь кипит, когда я об этом думаю. По-моему, у меня начинается воспаление легких. Больше в рот я не возьму спиртного, Лайна. Никогда в жизни. Я принял это решение сегодня утром, как только проснулся. Будь проклята, водка. Знаешь, что я сделаю? Я дам обед. И не где-нибудь, а в своем коровнике. Коровы мне дороже всего. Если я в чем поклянусь при коровах, то выполню клятву обязательно. Вынь бутылки из книжного шкафа. Неси сюда, неси, неси, все бутылки неси. Какие только есть в доме, неси. Вот я их немедленно уничтожу. Уничтожу на этом самом месте. Хорошо, господин Пунтило. Лайна уходит. Входит Матти. Доброе утро, господин Пунтило. Ну как, болит еще голова? Вот он явился, чертов сын. Ведь я только вчера предупреждал, что я выкину тебя вон. Ай, получишь волчий билет. Очень хорошо, господин Пунцев. Попридержи язык, не груби. Ой-ой-ой. Я всем этим сыт по горло. Я не понимаю, о чем вы говорите, господин Пунцев. Не смей перечить, бунтовщик. Ой, не желаю я терпеть в своем доме смутьяном, который баламутит мне весь народ. Лайна вносит ящик с бутылками. Пунтило встает и смотрит на них. Вот, теперь точка. На этот раз я буду тверд, как кремень. Уничтожу весь спирт до конца. И как я не додумался до этого раньше. Что толку в клятвах, если водка под боком? Вот где корень зла. Я как читал, если хочешь перестать пить, не покупай спиртного. К несчастью-то не все знают. Но коль скоро уж водка купленная, надо уничтожить. Тебе полезно посмотреть, подлец, как я расправлюсь с этими бутылками. Да-да, именно тебе. Ты наконец поймешь, что со мной шутки плохи. Совершенно верно, господин Пунтил. Прикажете расколотить бутылки на дворе? Ну, зачем? Я сам расколочу. Ну, я тебя, подлеца, знаю. Дожидаешься, чтобы я приказал тебе уничтожить бутылки. А сам хочешь вылокать все мое винцо. Поднимает одну из бутылок и рассматривает ее на свет. Да что там разглядывать? Швырните ее, господин Пунтило, скорее в окошко. Совершенно верно, Лайна, совершенно верно. Больше тебе не удастся спаивать мне с собак. Работа для тебя смерть. Тебе совсем другое нужно. Пьянствовать со мной ночи напролет. Рассказывать свои грязные истории. И доводить до того, чтобы я оскорблял своих гостей. А только этого ты и добиваешься. Пунтило, сам не замечая того, уже наливает себе в стакан, который Матти услужливо подает ему. Господин Пунтило, ну что вы делаете? Оставь. Можешь не беспокоиться. Я ведь не пью, а только пробую. Надо же мне знать, не надуло ли меня этот чертов лавочник. А кроме того, я должен отпраздновать свое железное решение не брать ни капли в рот. А тебя я раскусил с первого взгляда, паразит. Понапрасно ты надеялся сделать из меня горького пьяницу, посмешище для всех. О, Господи, какую жизнь я вел. Можно ужаснуться, когда подумаешь об этом. Помнишь, как мы пили в гостинице Тавазгус? Черт знает, как я жил, какие бессмысленные, бесполезные существования вел. О, зачем голубка суется со мной на самом деле? Ах, и славное время, верно? Но свою дочь я тебе все равно не отдам, подлец. А ты не дурак, это надо признать. Вы опять пьете, господин Пунтило. Разве это называется пить? По-твоему, уже нельзя выпить бутылку-другую? Протягивает Лайне пустую бутылку. На, разбей ее в дребезги. Пусть не попадается мне на глаза пустая. И поступай, как приказано, не смотри на меня, как Господь Бог на апостола Петра. Лайна уходит, сокрушенно качая головой. А ты почему не пьешь, Матти? Наливай себе, ведь сегодня у меня праздник. Я праздную свое решение не пить ни капли. И знаешь, Матти, стоит мне только на тебя посмотреть, я сразу же хочу выпить, сразу же. Сколько я тебе плачу в месяц? 300, господин Пунтило. Я буду платить тебе больше, 350. Видишь, как я хорошо к тебе отношусь. Видишь, как хорошо. Ах, мне бы хотелось, Матти, взобраться с тобой на вершину горы Хательма. Попытаемся сделать это мысленно, мысленно. Нам понадобится всего лишь пара стульев. Я свои обязанности знаю. Бесполезно перечить, если вам что-то взбрело в голову. Все сделаю. Хватило бы только дня. А, дня-то хватит. А вот хватит ли у тебя фантазии? Матти! Строй гору, Матти! Строй, не жалея сил, не щадя ничего. Кидай на пол утесы и скалы, иначе ничего не выйдет. Не получится, Хательма! Слушаюсь, господин Пунтило. Ваше желание для меня закон. А какой смысл вспоминать, что у шоферов 8-часовой рабочий день? А-а-а. Да кто же говорит о таких пустяках, если Пунтили захотелось воздвигнуть гору на ровном месте? Ай, черт! Молодец, Матти! Матти крушит дорогие стоящие часы и массивный шкаф с книгами. Из их обломков и нескольких стульев он воздвигает на большом бильярдном столе гору Хательма. Он в ярости. Возьми еще этот стул. Слушай, выполняй все мои указания, а то у тебя будет не гора, а сплошное недоразумение. Один я знаю, что надо делать. В таких случаях ничего не надо. А тебе этого не понять. Ты ведь только работник, а я хозяин. Я тебе должен все разъяснить. А теперь построй дорогу, такую дорогу, чтобы я бы смог поднять на вершину свои 2 центнера живого веса. Иначе я плевал на твою гору. Ну вот. Гора готова. Можете взбираться на нее. Есть и гора, есть и дорога. Честное слово, они вышли у меня лучше, чем у самого Господа Бога. Но правда, Богу пришлось торопиться, потому что в его распоряжении было всего 6 дней. И за это время он должен был сотворить еще уйму батраков, чтобы они потом всю жизнь гнули спину. Пунтило взбирается на воздвигнутое Матти сооружение. Так. Ох, как бы не сломать себе шею. Осторожно. Вы, господин Пунтило, можете сломать себе шею и на ровном месте. Придется мне поддерживать вас. А для этого я тебя и взял с собой, Матти. Тебе здорово повезло, здорово повезло. Ты увидишь нашу прекрасную страну, которая тебя породила. Будьте за это благодарен. Я благодарен ей до гроба. Не знаю только, достаточно ли этого. В нашей газете говорилось, что благодарность надо сохранять и за гробом. Вот, смотри, ты видишь эти поля и луга, а вдали синеет лес, в лесу сосны. Сосны могут расти даже на голых камнях. Просто диву даешься, как они неприхотливы. Вот были бы идеальные работники для вас. Отлезем дальше, Матти. Дальше. Мы поднимаемся все выше, выше. О, благословенная Тавастландия! Надо глотнуть еще разок, а то не постигнешь всей твоей красоты. Обождите минутку, сейчас я слезу и принесу вам водки. Гляди, вон коровы. Они переплывают озеро. Вижу, их 50. Нет, не меньше 60. А там прошел поезд. Слышу. гляди, гляди на нашу старушку Тавастландию и слушай. Вон там виднеется город, а в городе я вижу гостиницу Тавазгус. У них подают хорошее вино, учти это, учти. А вот и замок, но о нем я долго не буду распространяться. В нем устроили женскую тюрьму для политических. Пусть не суют свой нос, куда не надо. А посмотри налево, налево. Что ты там видишь? Вот именно, что я там вижу? Ну, конечно же, поля. Куда ни кинешь взгляд, всюду поля. Вон там поля Пунтилы. Мои поля. Обрати внимание на заболоченные места. Земля там жирная, как масло. Там пасутся мои коровы. А если их еще пустить на клевер, то коров можно доить хоть три раза в день. Три раза в день. Три раза в день. А хлеба на моих полях до самого подбородка. И убирать их можно два раза в год, два раза в год. Давай споем. И нежная ройна волнами целует прибрежный песок. Входят Фина и Лайна. Ой-ой-ой, мы разрушили всю библиотеку. Ерунда! Мы сейчас на вершине горы Хательма и любуемся видами. Пойте, пойте тоже. Все должны петь. Разве вы не патриоты? И нежная ройна волнами целует прибрежный песок. О, Тавастландия! Бог благословил тебя, Он благословил твои небеса и озера, твой народ и твои леса. Скажи мне, Матти, можешь ли ты спокойно глядеть на все это? Разве твое сердце не бьется сильнее? Да, мое сердце бьется сильнее, когда я вижу ваши леса и ваши поля, господин Пунтила. Матти распрощался с Пунтилой. Двор имени Пунтилы. Раннее утро. Матти уходит из дому, в руках у него сундучок. За ним Лайна несет узелок с едой. Матти! Матти! Вот, Матти, возьмите. Это еда. Почему вы уходите? Не понимаю. Подождите хоть пока господин Пунтила проснется. Нет, лучше мне не ждать, когда он проснется. Он сегодня ночью так напился, что наделал делов. Обещал при свидетелях переписать на меня половину всех своих лесов. А? Когда он проснется и об этом вспомнит, мне не миновать полиции. Но ведь ваши документы у него. Что с вами будет? Лайна, что толку в документах, если он напишет, что я красный или что я порядочный человек? Кому нужно такое свидетельство? Он так привык к вам. Ему без вас не обойтись. Ничего, обойдется как-нибудь. С меня довольно. Я больше не желаю выслушивать его излияния. Спасибо за еду. До свидания, Лайн. Счастливый путь. Матти вышел за ворота имения Пунтилы и, весело напевая, двинулся в дорогу. Час расставания бьет суров, но, Пунтила, бывай здоров. Я на тебя, пожалуй, не в обиде, ты человек, когда мне трезвом виде. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Но мы враги, сам знаешь отчего. Хмель улетит, жизнь спросит кто кого. И если нам сейчас тобой сгустнется, ох, ведь с водою масло не сольется. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жаль тратить слезы, нет для них причин. Все слуги будет день, тебе покажут спины. И добрых лишь тогда найдут господ, коли господином станет сам народ. Матти идет по полям, и перед ним широкая прямая дорога.